Глава 38. Хейл остановился в центре комнаты и пристально посмотрел на Сьюзен. «Что случилось, Сью? У тебя ужасный вид». Сьюзен подавила поднимающуюся волну страха. В нескольких метрах от нее ярко светился экран Хейла. «Со мной все в порядке», — выдавила она. Сердце ее готово было выскочить из груди. Было видно, что Хейл ей не поверил. «Может быть, хочешь воды?» Она не нашлась, что ответить, и проклинала себя, как я могла не выключить монитор. Сьюзен понимала, как только Хейл заподозрит, что она искала что-то в его компьютере, то сразу же поймет, что подлинное лицо Северной Дакоты раскрыто. И пойдет на все, лишь бы эта информация не вышла из стен третьего узла. А что подумала Сьюзен, если броситься мимо него и побежать к двери? Но осуществить это намерение ей не пришлось. Внезапно кто-то начал колотить кулаком по стеклянной стене. Оба они, Хейл и Сьюзен, даже подпрыгнули от неожиданности. Это был Чатрукьян. Он снова постучал. У него был такой вид, будто он только что увидел Армагеддон. Хейл сердито посмотрел на обезумевшего сотрудника лаборатории систем безопасности и обратился к Сьюзен. «Я сейчас вернусь. Выпей воды, ты очень бледна». Затем повернулся и вышел из комнаты. Сьюзен взяла себя в руки и быстро подошла к монитору Хейла, протянула руку и нажала на кнопку. Экран погас. В голове у нее стучало. Повернувшись, она увидела, как за стеной в шифровалке Чатрукьян что-то говорит Хейлу. Понятно, домой он так и не ушел, и теперь в панике пытается что-то внушить Хейлу. Она понимала, что это больше не имеет значения. Хейл и без того знал все, что можно было знать. «Мне нужно доложить об этом Стратмору», — подумала она, — «и как можно скорее».